я сильно пьян был в эту ночь и брел домой я через лес. Никто не смог бы мне помочь, и даже крик в Англии исчез. Видать, не той тропой я брел и оступился не туда. Земля взяла меня с собой, упал я прям на кабана. Не знаю, сколько я лежал на толстой туше кабана, и кол тот острый, как кинжал, лишь чудом не пронзил меня. Судьба дала мне мелкий рост, не выбраться из ямы той. У Бога план был очень прост, он хохотал там надо мной. На помощь звать уже устал, мне надо как-то выживать. Я на колени упал и жадно начал зверя объедать. В яме с кабаном. Oh, no.